Продолжать беседу с Поманой Патриция не стала, так как все преподаватели последовали в большой зал, все же сейчас обеденное время, разве что Гораций, Альбус и Поппи отправились в больничное крыло с телом покалеченного Даррила. Только мы с Рицем и его двумя секундантами вошли в большой зал, как все внимание обедающих за столами студентов было сосредоточено на нас, а точнее на Стивене, но не успел он даже подивиться этому, как на него налетел вихрь, переполненный чувством переживания за него, страха и еще нескольких десятков тяжело интерпретируемых эмоций, среди которых был безбрежный океан нежности и любви. Это была никто иная, как Сьюзен Болтом, ученица 4-го курса факультета Пуффинду и причина, по которой сегодня у моего ученика состоялась его первая в жизни дуэль. «С тобой все хорошо, ты не ранен, а Авроры тебя не заберут, а лорд Флинт что на?» Начала с пулеметной очередью забрасывать вопросами своего кавалера, уткнувшись в грудь возлюбленного, малышка Сью. А она в сравнении с Рицем, который в свои 17 лет уже достиг 185 сантиметров роста, будучи практически на 3 головы его ниже, полностью терялась на фоне его массивной фигуры. Он словно гора возвышался над беззащитной в своей девичьей, трогательной простоте возлюбленной, заключив свою ненаглядную в объятья, приложил палец к губкам Сью, дабы прервать бесконечный поток ее беспокойства за него, облеченный в слова «Со мной все в порядке, а как только Флинт выйдет из больничного крыла, он перед тобой извинится». При заключении договора на прошедшую дуэль, обе стороны выдвинули и согласовали свои требования, которые должны быть исполнены проигравшим. Ох, в голове юной прелестницы, а девушка была чудо как хороша, творился настоящий сумбур. Сьюзен Болтон, отстранив от себя любимую девушку на расстоянии своих вытянутых, длинных рук, Стив встав на колено и не выпуская из своих ладоней Сьюзен, происходило же это действо практически в центре большого зала, между столами Гриффиндора и Пуффиндуя, произнес: «Ты выйдешь за меня? Вы когда-нибудь слышали мышиный писк?» А вот все находящиеся сейчас в большом зале имели удовольствие услышать его в исполнении залившейся краской от головы до пят мисс Болтон. Личностью она была очень тихой, абсолютно неконфликтной, очень стеснительной, словно реинкарнация каноничной Хинаты из Наруто, и ее скромность была практически необъятной. «Я согласна», — нашла в себе силы шепотом вымолвить ответ Сьюзен. «Молодец, Стив». Для всех окружающих он поступил как типичный гриффиндорец, что не боится эпатировать публику, кто не умеет и не желает утаивать своих истинных чувств, порой идя напролом. Вот только никто в этой школе не знал Рица лучше, чем я. Свое предложение он сделал именно сейчас, так как учитывал нынешнее эмоционального состояния своей девушки. Он, конечно, не сомневался в том, что в недалеком будущем сумеет добиться от нее положительного ответа, но парню хотелось его приблизить, и Стив посчитал, что в данный момент у Сьюзен просто нет никакой возможности избежать дачи согласия на его предложение. И было приятно осознавать то, что я приложил руку к выпистыванию у него лучших качеств, присущих и характерных для всех 4 факультетов. Весь зал, за некоторым исключением, был в шоке от смелого поступка Рица, от которого никто ничего подобного не ожидал. Он ведь всегда сдержан, эмоционально стабилен и не склонен к импульсивным поступкам, а тут такое шоу устроил. А когда парень встал с колена и, вновь заключив в объятия свою девушку, поцеловал Сью, в большой зал вошли профессора во главе с МакГонагалл, которая, естественно, тут же возмутилась подобным непотребством на всеобщем обозрении. «Да что вы себе позволяете? Эх, кажется, у меня дежавю. Вот ей-богу, чего этой Грымзи не имется? Видит же, что я стою рядом и никак не препятствую выражению чувств двух влюбленных. Мужика ей надо». Такие мысли овладевали мною, когда я смотрел на приближающуюся к нам Мегеру. «Тьфу ты, Минерву то есть. Не нагнетайте, профессор МакГонагалл. Вы всего лишь увидели закономерное завершение полученного согласия Стивеном выйти за него замуж от Сьюзен. И не надо так укоризненно на них смотреть. Поцелуй был целомудренным. Не французский ведь». Наконец до дуры дошло, с кем она вдруг по старой памяти решила поприпинаться, и это подействовало на нее словно ушат холодной воды, отчего она быстренько ретировалась, забыв даже снять балы с Рица и Болтон, и пытаясь сохранить лицо, прошла мимо нашей компании в сторону преподавательского стола. Ну вот и славно. Сьюзен быстренько-быстренько мышкой выбралась из объятий возлюбленного и прошмыгнула за стол пуффиндуйцев, где ее поджидали подружки, чьи глаза буквально горели от предвкушения приступить к выпытыванию подробностей из Сью. Хотя мне было непонятным, А что собственно им хотелось выяснить, ранее отношения парочка не скрывала, так что всем и уверен все о них девушкам уже известно, ну а предложение Стив сделал перед всем залом у них на глазах. Сам жриц последовал за стол Алла Золотых, где его поджидала уже мужская часть факультета, вот только им была интересна не романтическая составляющая только что сделанного им предложения мисс Болтон, а прошедшая дуэль. Секунданты же и одновременно однокурсника-дуэлянты, оказавшись ранее за столом, отказались от разглашения каких-либо подробностей, оставив это на Стива. Завтра же в школе состоится одно из очередных собраний всех мною назначенных старост, и на нем Белла должна вынести на рассмотрение вопрос о поднявшемся уровне агрессии со стороны деток-радикалов. И ей же будет предложено давать жесткий отпор за оскорбления в адрес маглорожденных и полукровок или иного рода издевательств в их отношении, и делать это сразу же, как только свидетелем подобного станет кто-то из их группы. Естественно, вступаться за кого бы то ни было будут только пятикурсники и более старшие члены клуба, как уже имеющие право отстаивать свои интересы и разрешать споры на дуэли. Я пообещал Белле, что если вдруг у кого-то из клуба на почве разногласий с родителями и семьей из-за различий во взглядах на чистоту крови возникнут сложности, то я окажу таким ученикам поддержку. В общем, за крышу над головой и прочие нужды им переживать не стоит, если кого-то вдруг попрут из-за чего дома. Всем доброго времени суток. На правах саморекламы предлагаю своим читателям оценить мой новый FF про попаданцев Халка. HTTPS OutHardDayWork 310692, глава 93, 1972, конец августа 1972 года. Мэнор Гонта, что-то совсем вы от рук отбились, лорды. Почему мой наказ до сих пор не выполнен? Где склока и напряжение в Хогвартсе? Почему вопрос компетентности Дамблдора и его права занимать должность директора Хогвартса еще не поднят? Ну, после того, как Гонт в 1969 году выдал распоряжение начать накалять обстановку в Хогвартсе за счет разжигания конфликта на почве сословного различия и происхождения, Марвелла на целых 3 года ушел в дебри демонологии и магии смерти, ритуалы и заклинания по школам которых были им найдены в книге, полученной из библиотеки рода Шульц. По факту, эта книга была заготовкой к созданию гримуара, так что страниц в ней было намного больше ожидаемого по первому взгляду на нее, и за прошедшее время, Гонт достиг доступного ему на данный момент потолка по наращиванию силы посредством поглощения создаваемых им при помощи азеротского ритуала личей. Увы для Марвелла, но из-за покалеченной собственной души, она больше не в силах крепить к себе дополнительные слоты с душами некродемонических химер, так что Реддл посчитал, что он наконец смог достичь необходимого уровня силы для того, чтобы раздавить любую помеху на своем пути. И может быть это было бы так, вот только вся имеющаяся у него в наличии мана, получаемая за счет плененных душ некрохимер, не является его собственной, а это уже весомая препона на пути сотворения высокоуровневых заклинаний околобожественного уровня воздействия на реальность. Во-первых, чтобы хоть как-то управлять всей той солянкой энергии, которую он собрал в себе, бывшему Редблу приходится тратить немало собственных ментальных сил на эти цели. Для каждой отдельно взятой души с ее индивидуальным оттенком силы Марвелла необходимо выделять отдельный поток сознания на управление ее и встраивание в общую канву. Во-вторых, для масштабных чар ему необходимо согласовывать каждый поток сознания, дабы они действовали синхронно. А так как сам Редбл далеко не архимаг в менталистике, то максимально доступное количество одновременно используемых им душ под управлением его потоков сознания равняется 11. Вот и выходит, что именно столько резервов архимагов, которому соответствует сила душ некрохимер, находится у него в распоряжении одномоментно. Так что по факту суммарной силой он обладает на данный момент как 11 архимагов, причем из-за наличия в общем 36 поглощенных душ личей, он имеет возможность после истощения 11 душ, находящихся под контролем, переключиться на те, что имеют полные резервы. Истощить его в бою будет очень сложно для кого-то уровня простого архимага. Но как бы там ни было, для Светозара Марвелла никакой угрозы представлять не может. Господин, так как вы были долгое время недоступны, скопилось очень много новостей. Что касается Хогвартса, то первые полгода после получения детьми наших сподвижников распоряжения задирать грязнокровок и прочих отщепенцев, еще находились смельчаки для этого и было куда ни шло. Но в конце 1969 года, после рождественских каникул в Хогвартсе случилась дуэль, на которой погиб Стэнли Амбридж, на тот момент студент седьмого курса Слизерина. Как это произошло? Стэн с друзьями решили подшутить над грязнокровками из Пуффендуя, но нарвались на мгновенный отпор. Как так вышло, что в пылу перепалки меж огней оказалась Андромеда Блэк, мы так и не поняли, но в итоге в нее попало одно неприятное проклятие, из-за которого девушка 3 дня пролежала в больничном крыле. Виновника же отыскали быстро, так как проклятие, поразившее Блэк, являлось семейным амбриджи. Так что уже на следующий день после выяснения этого факта, Беллатрикс Блэк вызвала Стэна Амбриджа на дуэль, где очень быстро с ним расправилась. С ее палочки на той дуэли сорвалось лишь одно проклятие, после поражения которым Стэна в буквальном смысле вывернуло требухой и мясом наружу. В этом случае Блэки были в своем праве. Но каким образом эта дуэль стала причиной прекращения попыток задирать грязнокровок? Так Беллатрикс Блэк и Сильвия Гринграсс сказали, что если хоть кто-нибудь посмеет в школе, в неположенном для этого месте применить магию, подло проклясть в спину, то этих идиотов в тот же день вызовет на дуэль одна из кузин, и с этим неудачником случится то же, что и со Стэном Амбридж. Хм, дерзкие девчонки. Но все равно, ты хочешь сказать, что среди детей моих слуг не нашлось никого с яйцами, кто бы смог указать место 2 взорвавшимся домашним девочкам? Абраксас, кто все это время отвечал своему господину, стыдливо, буквально на мгновение прикрыл глаза, чтобы через несколько секунд честно ответит: не нашлось, господин. А во, неужели эти девочки настолько грозные? Гонт уже давно потерял здравомыслие, и у любого менталиста, кто рискнет пробраться в разум этого психопата, попав в него, возникнет ощущение, что его выбросило на легкой шлюпке в океан, где сейчас бушует 9-бальный шторм. Марвела кидала из крайности в крайности, предугадать, как именно он отреагирует в равнозначных ситуациях, было делом неблагодарным. И Абраксасу повезло, что сумасшедшему Гонту сейчас вдруг стало весело. Марвела же в очередной раз убедился в никчемности современных аристократов, которые без его жесткого и без сомнения мудрого руководства, всего лишь кучка зажравшихся трусов. Он ни на секунду не забывал своих первых лет пребывания в Хогвартсе на правах никому неизвестного происхождения полукровки, которого ни во что не ставили, и где он был на побегушках у того же Абраксаса, который сейчас был его рабом и лебезил перед ним. Да, милорд, все же не просто так одна из них родом из Блэков, а вторая сумела обратить на себя внимание архимага Бранса. Хорошо, допустим, но они ведь уже должны были окончить Хогвартс, что же тогда теперь мешает нашим сторонникам в школе исполнить мою волю? А вот теперь Гонт резко изменился в лице, показав свою истинную суть психопата, и чуть ли не срываясь на Парселтанг, яростно прошипел свое неудовольствие в лицо Малфоя. Вы правы, господин. Уже 2 года как Беллатрикс Блэк и Сильвия Гринграсс окончил учебу, и если Сильвия ее покинула, то Беллатрикс осталась в Хогвартсе в качестве помощника профессора Дрейка, помогая тому вести учебный курс по традициям магического мира и магловедению. Но помимо этого девушка была назначена куратором литературного клуба. Вот он то и не дает нашим детям спуска. Это еще что за клуб такой? В годы нашей с тобой учебы ничего подобного не было. Вновь Марвела сменил гнев на милость, а еще был изрядно удивлен, ведь со времен становления директором Хогвартса Альбуса Дамблдора, все внеклассные факультативы и прочие клубы лишь закрывались. Ранее это было неформальное объединение некоторого количества студентов, которое сформировалось вокруг старост, назначаемых Армору Дрейком на своих уроках. Сейчас же они получили официальный статус, признанный в школе, и даже зарегистрировались в отделе образования министерства. Увы, но ничего определенного о их деятельности за закрытыми дверьми нам выяснить не удалось. Несколько родичей и потомков ваших подданных состоят в нем, но увы, при вступлении в этот клуб приносится клятва неразглашения, из-за чего мы так и не смогли узнать о них чего-то конкретного. Но судя по тому, как именно члены этого клуба приструнил всех ваших сторонников, которые пытались исполнить вашу волю в стенах школы, они там явно не только книжки читают, но еще и активно тренируются, обучаясь боевой магии. Стоп, ты говоришь, что именно они стали главным камнем преткновения на пути исполнения моей воли? Но ответь-ка ты мне, а кто в своем большинстве состоит в этом клубе? Я про сословное происхождение интересуюсь. Больше половины клуба это маглорожденные, около 30% полукровки и меньше 20 чистокровных, причем из древнейших и благороднейших родов. Все Блэки, учащиеся в школе, состоят в нем, оба наследника Мракс, наследник Гриффиндора, наследница Аббат, наследник Макмилланов и многие другие. Причем в этом клубе состоят дети как из нашей фракции, так и из партии Альбуса, но преобладающее большинство из серых. Уже немало ссор и разногласий на этой почве возникло. Объяснись, лорд Кроу рвет и мечет, так как лишился своих наследников-близнецов. Они отказались подчиняться главе рода, когда тот приказал им провести ритуал ослабления их родственной, магической связи. Паршивцы не согласились и в тот же вечер без ведома родителей, тайно покинули поместье, при этом в одностороннем порядке отрекшись от отца. Тогда лорд Кроу, на волне гнева, сгоряча решил провести отлучение неблагодарных наследников от родового источника, но получил чудовищный откат от алтаря, после чего стал практически сквибом. Заклинания и чары выше второго курса Хогвартса ему более недоступны. Странно, Гонту было плевать на состояние одного из своих рабов, а вот то, каким образом близнецы умудрились избежать возмездия за свой проступок от лорда собственного рода, его очень интересовало, и что сейчас с близнецами Кроу, где они? После того, как их отец практически лишился магии, он потерял звание лорда, а из-за того, что близнецы самолично отреклись от него ранее, он перестал быть их опекуном. В итоге получилось, что род Кроу остался при наследниках, но без главы регента. Эти же паршивцы быстро сориентировались и в тот же вечер, когда их отец находился при смерти и без сознания под присмотром целителей в поместье, добровольно передали свою судьбу в руки Армора Дрейка, который таким образом стал регентом рода до их полного магического совершеннолетия. А уже Дрейк, наведавшись в Мэнор Кроу, на правах регента рода закрыл в него доступ всем кроме близнецов, вышвырнув на улицу остальных членов рода лояльных нам. И опять здесь это имя. Слишком часто в последнее время я слышу его. Что-нибудь новое о его прошлом удалось выяснить? Вообще вся эта история завертелась из-за желания бывшего главы рода Кроу выгодно женить свою дочь на наследнике Малфой. Да только была с этим одна сложность. Близнецы Амикус и Аликта Кроу были не просто кровными близнецами, а магическими. Это означало, что дети не могли жить друг без друга и ранее, еще до того, как католические традиции стали проникать в магическое общество, рождение таких детей считалось благословением. И в случае, когда близнецы были разнополыми, они обязательно становились парой и продолжали род совместно, тем самым усиливая дары и наследие крови рода за счет доступного резонанса благодаря наличию крепкой магической связи между близнецами. Новорожденцы, которые давно отринули старые традиции, но при этом готовые на инцест без видимого к этому причины, в лице родителей Аликта и Амикуса решили разорвать эту связь, дабы иметь возможность выгодно выдать свою дочь, а также получить возможность подобрать невесту своему наследнику и тем самым расширив круг союзников через брак. Идиоты выгоде для всего рода в последующих поколениях предпочли сиюминутную. А произошло это, когда Абраксас сделал им предложение обручить Люциуса с Аликта. Ничему вырожденцев история не учит, а ведь совсем недавно, в их прошлом уже был случай, когда в роду Кроу родились две девочки-магические близнецы, которые чуть не погубили род, когда Флору и Гестию решили разлучить, выдав за замуж за разных партнеров. Побушевали тогда девчонки знатно, после чего вдвоем смогли принудить своего отца провести мягкое отречение от них и без критических последствий для себя, после чего свалить в Штаты, где они сейчас основали свою собственную ветвь рода, при этом никак не подчиняющуюся главной. Кара же, павшая на бывшего лорда Кроу, отца Амикуса и Аликта, в основном заслуга самой магии рода, которая была категорически против решения избранного ею ранее главы рода отсечь от алтаря наследников, в которых было очень сильно наследие и кто обязательно должен был в недалеком будущем возвысить род. Ну и еще близнецам немножко помог Светозар, дав им свое благословение и даже будь у родовой магии намерение последовать указанию Патрика Кроу, она бы просто не смогла навредить детям и преодолеть заступничество Бога, которое им дал Светозар, верховный бог этого мира. Да, кое-что известно. Из проверенного, он является кровным братом Альфонса Бранса и вроде как старшим. А еще он в очень хороших отношениях с Марией Бадер и Винченцо Амати, нынешнего главы Ватикана. Мы считаем, что он как минимум не слабее своего брата и также является архимагом. Эту информацию мы смогли получить через шпионов в стане Дамблдора. Хм, значит, у нас тут еще один архимаг ошивается, а значит, строит планы на мои владения. Гонт считал школы своей собственностью, так как до недавнего времени являлся единственным разумным имеющим право претендовать на Хогвартс в качестве владельца в силу своего родства с Лазаром Слизерином, По крайней мере, так было до появления наследников Мракс, у которых прав не меньше, чем у него. Кстати, а что Дамблдор предпринимает по этому поводу? Как он терпит в Хогвартсе кого-то, власти над кем он не имеет? Ранее ведь Альбус из кожи вон лез, но не допускал в ряды персонала школы хоть кого-то, над кем у него не было полной власти. А тот же Флитвик, ведьмак и вассал Салазара, давно отыгрывает роль марионетки директора, мол, оказался в подчинении артефакта из заначки директора, которым он на него воздействовал. Естественно, ничего у Альбуса тогда не вышло, но Светозар велел Флитвику подыгрывать ДДД. Правда, этого уже не требуется, и директор догадывается, что все это время его водили за нос. Но, увы, для Дамблдора он ничего поделать с этим не может. Альбус, знаете, милорд, еще каких-то 2-2,5 года назад он наказывал яростно и сопротивлялся всему, что пытаются продвинуть как наша партия, так и фракция серых в палате лордов. Но с каждым месяцем его действия становились все мягче, до тех пор, пока противодействие серым практически не сошло на нет. Насколько я могу судить, он решил прогнуться под новую силу и за минувшие 3 года провел огромную работу, чтобы плавно изменить мировоззрение и взгляды своих сторонников. Старик понял, что противостоять Брансу, Дрейку, Блэку и Гринграссам у него не выйдет, и дабы не терять лицо, оставшись на плаву и при этом не лишившись своей карманной фракции, он сделал все возможное для того, чтобы остаться при своих и отойти в сторону, но в случае чего иметь возможность вновь вступить в противостояние, имея за спиной многочисленную поддержку волшебников, оставшихся ему верными. Это очень на него не похоже. Он может казаться окружающим смиренным и чистым в помыслах, словно агнец, вроде как никогда не стремящийся к обострению конфронтаций, но это всегда было лишь его ширмой. Ты уверен в том, что это не очередная его игра, и он действительно отдал инициативу в руки серых? Но, не дав ответить Абраксасу, Марвела продолжил развивать собственную мысль. Хотя он вполне мог так поступить, если увидел в лице противостоящей стороны непосильного для себя соперника. А зная мой нрав, он уверен, что я не оставлю все так, как есть сейчас, и обязательно столкнусь с серыми. А он же, словно паук, находящийся в паутине, будет наблюдать за нашим противостоянием и подбирать пораженных соперников, упавших в его сеть. Я тоже пришел к такому выводу. Но пока в Англии действует фракция серых с активом в лице архимага Бранса и неизвестной силой его брата Дрейка, Дамблдор перестал быть самостоятельным игроком. Словно флюгер, куда дует сильный ветер, туда и он, ответил согласием лорд Малфой. Но я не верю, что Альбус без боя так просто взял и сдал свои позиции, позволив упустить часть своего политического влияния кому бы то ни было. Для того, чтобы подобное стало возможным, он должен был получить крепко по рукам и испугаться до мокрых штанов. Хех, видимо, он уже нарвался разок на гнев кого-то из братьев. Ладно, Мордрит, с этим стариком, рассказывай, что еще интересного произошло за время моего отсутствия. Малфой очень сильно не хотел приступать к этой части новостей и проклинал все на свете, что именно его на сегодняшнем первом за 3 года собрании высшего эшелона Вальпургиевых рыцарей лорд удостоил чести дать отчет о прошедших событиях. Лорд Блэк женился на леди Розье, милорд. Но, вот только речь Абраксаса была прервана удивленным воскликом Гонта. Это как? Удивился не на шутку Марвела, при этом глядя на сидящего с ними за одним столом Глена, лорда Розье. Найджелус Блэк женился на Глории Розье, леди и главе французской ветви рода. Для всех нас также было большим удивлением, что, оказывается, главная ветвь не прервалась, объяснил Абраксас, а затем, собравшись с духом, приступил к самой тяжелой части. А еще теперь Найджелус Блэк и Глория Розье Блэк являются магическими опекунами Лилиан Розалии Розье Гонт, наследницы главной ветви рода Розье и наследницы рода Гонт. Что? Ты что такое несешь? Смерть от Марвела во все стороны от него ударила волна сжатой, деструктивной маны, наполненной яростью и раздирающим нутро Гонта гневом. Находящихся ближе всего к нему за столом Абраксаса, Натана и Руквуда сбила со стульев, Долохов же успел среагировать и поставить перед собой щит, хотя он бы больше пригодился лорду Малфой, так как, вскочив из-за стола, Марвела вскинул палочку и бросил в своего раба мощный Круция. Пытка длилась несколько минут, и никто в зале даже слова не сказал в защиту Малфоя, да что там слова, никто и звука не издал, боясь привлечь к себе внимание безумца. Откуда взялась эта дрянь? Прошипел Марвела в сторону Антонина, оставив Абраксаса скулить на полу. И почему опека над девчонкой оказалась у этой Глории? Девочка является дочерью Сквибов, по отцовской линии Розье, по материнской Гонт, а опеку Глории никому не в министерстве, ни в палате лордов выдавать Глории не пришлось. Она явилась в отдел опеки с уже имеющимся на руках пергаментом из Гринготтса, на котором были засвидетельствованы данные о том, что девочка по воле магии признана опекаемой Глорией Розье. Против такой бумажки канцелярским крысам в министерстве при всем желании нечего было возразить, и они только засвидетельствовали этот факт, внеся имя юной волшебницы в реестр наследников, как потенциальную будущую главу рода Гонт. Что с ее родителями? О них что-нибудь разузнали? Гонт ни в коем случае не собирался допускать совершеннолетия этой маленькой дряни. Ведь стоит ей только принять главенство в роду Гонт. Как ей откроется правда о нем, и тут либо она должна умереть, либо он самолично до вступления Лилиан в наследство должен отречься от рода, чего естественно он делать не собирался. После такого поступка, неизвестно, что будет с его даром Парсилмута и как это в целом отразится на его покалеченной душе, ставшей химерой. Известно лишь то, что 4 года назад они жили в Англии, в пригороде Лондона, городке Коукварт. Отец инженер на местной красильной фабрике, мать домохозяйка. Но уже в 1969 году их след пропадает. Он исчезает в неизвестном направлении. Ни при помощи магических средств, ни при помощи частного магловского детектива мне выяснить ничего не удалось о их нынешнем местоположении. Тот, кто провел их сокрытие, хорошо осведомлен как в магическом, так и магловском мире. С чего такие выводы про информированность о мире простецов? Долохов был единственным разумным, который действовал на него словно успокоительное. Понятное дело, не всегда, но частенько именно общение с этим человеком приводило Гонта в душевное равновесие. А все из-за того, что в юности Гонта, когда он только познакомился с русским, Антонин оказался единственным волшебником, который отнесся к нему без снисходительности и не выказывал ему своего превосходства, которым страдали все остальные его друзья. За 3 года отсутствия в Коукварте Эвансов, это магловская фамилия родителей девочки, кто-то позаботился о том, чтобы у Лили имелся аттестат о начальном образовании от ее имени в школу, где ее перевели на домашнее обучение в связи с проблемами со здоровьем. Отправлялись выполненные девочкой домашние задания, тесты и экзаменационные контрольные. К чему ты сделал акцент на этом? Сделал уже какие-то выводы из этого? Глория Розье либо состоит на службе у Ватикана, либо же существует еще одна какая-то неизвестная нам сила, обладающая связями и ресурсами в 2 мирах, магическом и простецов. В то, что это все демонстрация возможностей, вышедшей из тени главной ветви Розье, я не верю, так как лично проводил это расследование. С директором школы Коукварта, в которой ранее училась, а до недавнего времени числилась Лилиан, а также с еще несколькими сотрудниками в ней, хорошенько поработали менталисты. Я, конечно, не маг разума, не моя специализация, все же потомственный боевик, но моих навыков хватило, чтобы понять, что память персоналу младшей школы подправил профессионал высшей категории в Лиге Леменции не ниже магистра. Мне плевать как, делайте что хотите, но я должен узнать в ближайший год о девчонке все. Где расположен особняк этой сучки Глории, знать наверняка, с ней ли проживает мелкая дрянь, в чем преуспевает Лилиан, какие у нее дары. Ты меня понял, Антонин, не подвели меня, произнес пристально глядя в глаза Долохову Гонт, выдержав значительную паузу. У тебя есть еще какие-нибудь новости, которые могут быть интересны мне? Это уже Гонт обратился к Малфою, что смог справиться с собственным телом, у которого только прекратились конвульсии, забравшегося обратно в кресло. Никто из ближнего круга ему в этом, естественно, не помог. Даже Натан, друг и союзник, не рискнул оказывать Абраксаса помощь. «Нет, мессир», — с трудом выдавил из себя ответ лорд Малфой, силясь не свалиться обратно на пол с кресла, и теперь прикладывал все свои силы, дабы удержаться в нем. «Тогда слушайте меня все внимательно. Это касается всех и каждого. Это уже было адресовано каждому из рабов Гонта. С этого дня я приказываю всем сегодня здесь присутствующим начать собирать личную дружину из наемников, боевиков и прочих личностей, годных в качестве пушечного мяса, так как мой план выходит на этап своей активной фазы, когда мы уже наконец приступим к выдворению из магической части Англии всякого отребья в лице грязнокровок и им сочувствующих. Как думаешь, сегодня ночью нам ждать Франческу?» С озорным блеском в глазах молвила Беллатрикс, что разлеглась у меня на груди и водила по ней своим пальчиком, выводя одной ей понятные и замысловатые фигуры, в то время, когда я перебирал раскинувшуюся по ее голой спинке роскошную гриву из сине-черных, вьющихся волос, лишь чуть не достающие до ее аппетитных нижних округлостей. А тебе бы хотелось, могу это устроить, не возводя щитов вокруг нашего месторасположения. Весело фыркнув, ответил я проказнице, чья вторая, невидимая из моего нынешнего положения ручка, что уже ухватилась за мое естество, распаляла похоть, уделяя моей мужественности немало своего внимания. О какой, собственно, Франческе идет речь и вообще о чем это Беллатрикс? Для начала, меня можно поздравить. Полгода назад я стал отцом пятерых очаровательных малышей. У Мэй родилась двойня, мальчик и девочка, которых она назвала Инь-Янь. Она была очень сильно шокирована и тому, что вообще родила двоих, но окончательно ее добило, что один из близнецов мальчик. Природа кицуны в принципе не могла такое позволить, но тем не менее это как-то произошло, не иначе магия. У Каника же родилась девочка, имя которой мы дали Курака. Когда мы его только выбирали и моя кошечка поинтересовалась у меня моим мнением на этот счет, то это первое имя, которое мне пришло на ум, а в тот момент я держал на своих руках младенца с черными, словно бездна пушком волосиков на голове и двумя кошачьими ушками. У Фисали тоже родилась девочка и назвали мы ее Лионель, что с изначального языка эльфов ее мира означает свет. Определяющим фактором выбора такого имени стало то, что девочка обладала выдающимся родством со стихией света. Мария также порадовала меня рождением девочки, и она была самой последней роженицей из моих женушек. Ее девочку мы назвали в честь отца Марии, соответственно, Франческо. И если детки Каника обладали огромной предрасположенностью к огню и астралу, близнецы Мэй к иллюзиям и огню, про девочку Фисы уже говорил, то Франческо имела дар к тьме и сноходчеству. Естественно, каждый из малышей был невероятно силен, что вполне логично, ведь они живорожденные боги, не воплощенные, не пришедшие к этому путем трудного развития и превозмогания над собой. Они уже родились с девятой оболочкой, так что сейчас у моих жен наступила очень веселая пора, когда они ни на секунду не могут оставить деток, дабы они чего-нибудь не отчебучили. А они это дело любят, умеют, практикуют. Вот как и недавно наша с Марией доченька взяла, да приснилась мне, а утром я обнаружил себя не только спящим в обнимку с Беллатрикс в своих апартаментах в школе, а еще и со змейкой на груди, уж очень похожую на Василиска, только с лазурного цвета чешуей. Да, мои детки все являются маленьким Йормунгандами и обладают феноменальным пониманием пространства, благодаря чему для них перемещение в пределах мира вообще не составляет каких бы то ни было трудов. Ну а Франческо, как самая бойкая и ластящаяся ко мне среди моих прохвостов, сумела отыскать мой сон в мире грез, в который с легкостью проникла, а уже из него, выбравшись, оказался в нашей с Беллатрикс спальне. И это хорошо, что к тому моменту мы с Беллой уже спали, а не были заняты чем-то поинтереснее. К слову о нас с Беллатрикс, ей уже 20 и через год мы обвенчаемся. На данный момент моя будущая, пятая жена уже достигла ранга архимага в астрале и маги. Причем по ходу моей помощи ей в наращивании необходимого к замужеству со мной могущества, проще всего удавалось развивать ее третью оболочку души. Уж не знаю, что там с собой творил тот самый почивший лорд Блэк, у которого фамильяром был Гримм, что впоследствии стал хранителем рода, история умалчивает, но он явно проводил с собой какие-то чернушные эксперименты, раз в его потомках оказалось присутствие доли малой кровного родства с этими астральными хищниками. А с учетом имеющейся духовно-магической связи с душой Гримма, добровольно себя заточивший в алтаре Блэков, да с ритуалами поглощения различных тварей, которые я организовывал для Беллы, большая часть из которых как раз-таки были астральными демонами, в ней вдруг пробудилось наследие Гриммов. Случилось это внезапно, уже после третьей сожранной твари посредством ритуала поглощения силы. У Беллатрикс вдруг произошла спонтанная трансформация, после которой в ритуальном круге вместе красивой, обнаженной девушки оказалась здоровенная псина угрожающих размеров и внешности, что с охреневшими глазами разглядывала свой новый облик. Так и появилась у Беллатрикс вторая ипостась, которая теперь является частью ее сущности, и именно благодаря ей моей невесте так легко удалось нарастить и развить свое астральное тело. А все из-за того, что Гримм, будучи сам астральным хищником, все им сожранное и переваренное, получаемую таким образом энергию, отправляет на активный рост своей профилирующей составляющей души, астрала. У Беллатрикс остался еще целый год впереди до наступления полного магического совершеннолетия, за который ей всего лишь нужно дотянуть до необходимого уровня свой ментал. А как только она станет высшим псионом, У нее сформируется восьмая оболочка души, и девушка будет готова к замужеству со мной. Ныне же, то, что мы начали проводить вместе время в одной постели, это в первую очередь необходимости только после блажь и обоюдное удовольствие для нас. Из-за того, что мне приходится аномально быстрыми темпами раскачивать ее оболочки души, этот процесс оказывает на ее душу сильный стресс. Атман белый находится под постоянным разгоном, и для того, чтобы немного снизить нагрузку на него, мне больше ничего в голову не пришло, кроме как затащить Беллатрикс в постель для интимных утех, не заходящих слишком далеко. Естественно, что никакого секса до свадьбы, но петтинг и прочие взаимные ласки не дают возможности оставаться нашим духовным оболочкам в этом процессе безучастными, и пусть у нас с ней пока нет столь сильного единения, из-за отсутствия брачной связи, как с моими женами, но все равно синергия душ происходит, и благодаря ей мне удается сгладить пики напряжения в ее духовных началах. Мне, словно дирижеру, приходится во время наших шалостей руководить целым оркестром в лице наших тонких, духовных тел. Да и чего греха таить, есть в этом времяпрепровождении свое очарование и драйв. Вот уже год я услаждаю себя возможностью вкушать и радоваться возможности делать счастливой невинную деву, а постоянно нависающий над моим чувственным духом и менталом дамоклов меч, отождествленный с невозможностью мне пока зайти дальше фривольности рук, есть в этом что-то извращенно-мазохистское, но при этом очень интригующее и приятное. Вот только это не так-то просто. Лишь адамантовая воля и доступность жен, с кем я могу спустить пар, дают мне возможность удерживать себя в руках. Это Беллатрикс проще, так как она еще не знает прелести полноты всех тех впечатлений, которые дарует секс, ей неведома внутренняя заполненность горячей, возбужденной плотью возлюбленного. А вот мне было очень трудно не сорваться и не вонзиться в нее на всю длину своей похоти и желания. Кстати, дедушка сегодня просил передать тебе, чтобы ты выслал ему обещанные эликсиры для тетушки Вальбурги и Кассиопеи. Они уже готовы. Завтра передашь. И больше не отвлекаясь на разговоры, я решил, что хватит оставаться безучастным и что в эту забаву нужно играть вдвоем. Так что теперь не только ручка Беллатрикс меня ублажала, свою я также запустил к ней между бедер и нащупал там горячую и мокренькую норку с нежным ореолом возбужденной плоти. Упомянутые же белые составы для тетушек моей невесты были ничем иным, как питательными эликсирами, которые должны помочь будущим матерям родить здоровых и сильных деток. И да, в роду Блэк начался бэйби-бум. Я ведь все-таки боженька, и мой наказ благословения «плодитесь и размножайтесь» лег на плодотворную почву. Но, увы, из-за череды множественных инцестов, без привнесения в род свежей крови, усугубил проблему зачатия одаренными девицами Блэк здоровых деток. Мне, конечно же, удалось несколько снизить критичность проблемы, но окончательно ее снять сразу же не выйдет. Вот и приходится мне теперь готовить зелья и эликсиры для них чуть ли не в промышленных масштабах. К слову, у Беллатрикс тоже в этом году должен родиться родной братик, но там моей помощи практически не понадобилось. Блэки с Рози очень давно не пересекались в генеалогическом древе, а учитывая совпадение векторов магии супругов, Сигнуса и Друэллы, никаких проблем с рождением у них не будет, только я все равно приготовил для будущих родителей малыша полный курс питательных эликсиров, зелий и прочих снадобий, расписав курс приема на весь предродовой период, периодически корректируя его после плановой диагностики Друэллы. Но не только Блэки сейчас вовсю стараются увеличить свое число. У Генри с Розалией Гринграсс, у Флемонта с Дэри Поттер, у Эдмунда с Эйлин Певереллу, также у Найджелуса с Глорией Блэк будут вскоре малыши. Вот честное слово, будто они вчетвером сговорились родить одновременно. А ведь в этом году их дети и воспитанники пойдут в Хогвартс, и если в каноне они творили порой лютую дичь, то сейчас им по силам еще более невероятные вещи. Всем доброго времени суток. На правах саморекламы предлагаю своим читателям оценить мой новый FF про попаданцев Халка. https://outhartaday.work/310692. Глава 94. Не мародеры и их фамильеры. Светозар, ты вправду думаешь, это хорошая затея, что компания моего кузена будет учиться в Хогвартс? С ними-то в скалистом приюте учителям с трудом удавалось совладать, а что они тут будут вытворять, я даже предположить не берусь. Считаю, лучше бы они так и продолжили обучение у ведьмаков. Белла, мальчикам в силу своего происхождения нужны связи на островах, а где их можно лучше всего наладить, кроме как в Хогвартсе, где учится весь цвет аристократии? Я, конечно, понимаю, что с учетом их таланта и силы, Будущая возня с британской богемой им не особо нужна, но все же для них будет полезно уже с ранних лет составить собственное мнение о каждом из наследников родов, кто нынче учится в Хогвартсе и с кем предстоит некоторое время находиться в стенах школы. Они ведь в будущем будут заседать в палате лордов, а так они уже сейчас смогут начать формировать представление о себе в умах окружающих. Поверь, детские воспоминания, в том числе как и психологические травмы, они самые яркие и основополагающие в построении фундамента личности. Бедные учителя. Покачала своей прелестной головкой Белла в наигранном сочувствии. На самом деле она с нетерпением ждала того часа, когда в школе окажутся Сириус Блэк, Джеймс Поттер, Лилиан Розье и Северус Принц. Заскучала девочка, видите ли, ведь после того, как она выпустилась из Хогвартса и устроилась в школу в качестве персонала, Беллатрикс больше не имеет возможности вызывать кого бы то ни было на дуэль. Контракт, заключенный с алтарем школы, этого не дает. А в то, что квартет, в состав которого входит двое ее родичей, обязательно окажется катализатором всякого разного, что развеет ее скуку, Белла была уверена. Ну тут ты не права. По крайней мере один преподаватель уж точно будет рад их поступлению. Не согласился я со своей невестой. Это кого имеешь в виду? Меня и себя, что ли? Нас я в расчет не беру, и уж я точно не сильно рад будущим хлопотам, которые эта неугомонная четверка создаст за годы своего нахождения в Хогвартсе. Это я о Сильванусе Киттлберне. А-а-а, так ты о фамильерах нашей мелкой гоп-компании вспомнил. Ну да, согласна, где бы еще старина Сильванус имел возможность понаблюдать и изучить Мантикору, Грифона, Гримма и Змейку, у которой яд не уступает в Василику. 2 года назад, после того, как Северус, Сириус и Джеймс познакомились с Лилиан в скалистом приюте, там теперь что ни день, то какое-нибудь ЧП, и практически к каждому так или иначе причастно трио пацанов и рыжеволосая ягоза. Я совсем не ожидал, что присоединение к троице обормотов умницы-разумницы Лилиан лишь усугубит ситуацию. Уж не знаю, как так вышло, но все трое мальчишек стали выделываться перед наследницей Гонт, и мне бы было понятным, если у всех троих пацанов присутствовал романтический интерес к Лили, но нет ведь, только Джеймс оказался очарован в этом плане рыжей обаяшкой. Юная, бывшая Эванс, а теперь Розье, была словно катализатор для сумрачных умов трио гением, дабы выдумать невероятное и отчебучить что-нибудь эдакое. И это ни в коем случае не сарказм. Пацаны реально втроем порой исполняли такое, что хоть стой, хоть падай. Если они не экспериментируют, то их тянет на приключения, и просыпается исследовательская жилка, тянущая их за границы изученных территорий магического мира. А если поподробнее и о фамильерах, то дело было так. Летом прошлого года, когда вся компания в силу случая находилась на территории цитадели, Сириус оказался там вместе с дедом, Найджелус читал лекцию о ритуалах, что смело можно называть черными, и большая часть из которых была составлена и рассчитана его предками, Джеймс же с Сириусом за компанию, Северус вместе с отцом Эдмундом, у которого были дела, связанные с его членством в Совете Ордена, а Лилиан напросилась в цитадель сопровождать свою тетушку Глорию, которая всего год как вышла замуж за лорда Блэка и была с мужем практически неразлучна. И стоило же компашке любознательных прохвостов собраться вместе, как они умудрились пробраться в аудитории, где в тот момент проводилась лекция по шаманизму. Лектором был магистр магии природы, то бишь друид, вторым профильным направлением которого был шаманизм. Занятие же проводилось для ведьмаков не ниже ранга мастера, и естественно никого ниже этого уровня понимания магии на то открытое занятие не допускали. Но это не стало для них преградой, ведь четверо вундеркиндов, помимо того, что сами были еще теми выдумщиками и талантливыми изобретателями, являлись также потомками очень знатных родов со значительными ресурсами. Я, конечно, еще по прошлой жизни, когда ознакомился с художественным творчеством Роулинг, был сильно смущен ее полетом мысли в плане допущения факта, что малолетнему имбецилу выдали в школу семейную реликвию, мантию-невидимку Певереллов. А никак иначе описанного ей Джеймса Поттера и Сириуса Блэка в том числе я не воспринимал, лишь как мажоров, не видящих никаких берегов в своих проделках, а то, что олень разгуливал с родовым артефактом, будучи сопляком в школе, так того требовал сюжет, и мама Ро допустила подобный ход вопреки логике и здравому смыслу. Ну не мог я поверить в то, что разумный глава рода Флемант мог выкинуть такую откровенную хрень. Но как оказалось, я был слишком хорошего мнения по поводу трезвости рассудка данного персонажа. И пусть в моей реальности Джеймс более сознательный, действительно благородный и достойный наследник своего рода, но характерная безбашенность, приписываемая ему и Поттером в целом, в этой действительности присутствовали. А учитывая намного более высокий уровень магических знаний и умений нового состава квартета немародеров, то если они исполняли дичь, это соответственно имело более весомые последствия, пусть и не несли угрозы кому-то кроме них самих. В общем, у Джеймса при себе в тот день имелась мантия-невидимка, доставшаяся от пивереллов, которой они попытались воспользоваться, чтобы незаметно пробраться в аудиторию и послушать, о чем же там таком интересном сегодня рассказывают. Да только все четверо под одной мантией-невидимкой не помешались, но ведь с ними был Северус Пивереллу принц, у которого таких мантий в кладовых рода имелось немало, аж на целую гвардию хватит. Так что, недолго думая, принц быстренько решил этот вопрос, призвав домового эльфа из Пивереллу Мэнора, которому поручил немедля принести ему такую же мантию, как у Поттера. И уже спустя полчаса с начала заинтересовавшей их компанию лекций, они под двумя мантиями-невидимками смогли проникнуть в аудиторию, где в тот момент лектор-магистр рассказывал о друидо-шаманском ритуале, благодаря которому одаренный может призвать к себе существо, которое будет идеально соответствовать внутренней сути проводящего магическое таинство и при благоприятных условиях, если ритуал проведен без ошибок, соответствующие дары и плата за него принесены, можно наладить с ним контакт и заполучить в спутнике фамильера, наличие которого в будущем позволит посредством связи с ним обрести анимагическую форму этого существа. Квартет досидел до самого конца на этой лекции и не был никем обнаружен, так как в зале не было никого сильнее магистра, а для того, чтобы суметь преодолеть скрывающий покров даруемый мантиями-невидимками Пивереллу, нужно быть как минимум архимагом, да и то не факт, что выйдет. Естественно, дети очень впечатлились и прониклись услышанным от магистра друида, и кто бы сомневался, пожелали совершить этот ритуал призыва обретения идеального фамильера, разве что Северусу это было не нужно, у него уже вроде как была мантикора по кличке Бастит в фамильерах. Да только на той же лекции было сказано, что фамильеров может быть несколько и зависит это от личной силы мага. И это привело к тому, что наследник принц решил не отставать от друзей и вместе с ними поучаствовать в задуманном ими ритуале, будучи уверенным, что у него то уж точно силенок предостаточно для обретения и поддерживания связи с несколькими фамильерами. А уже на следующий день, собравшись утром вместе, ребятня с Шилом в одном месте переместились из цитадели порталом в скалистый приют и, покинув его территорию, удалившись вглубь разведенной части леса неподалеку от крепости, туда, где был минимальный шанс нарваться на диких тварей или же патруль ведьмаков, приступили к подготовке предстоящего действа. Местом проведения ритуала они выбрали маленькую полянку, в центре которой бил небольшой ключ, дающий начало ручейку. И все бы было хорошо впоследствии с ритуалом, если бы, во-первых, эта поляна не являлась перекрестком трех дорог, точнее троп животных, которые приходили на это место утолить жажду, во-вторых, этот лесной закуток не был местом силы, где очень тонкая грань с несколькими стихийными планами и астралом, и в-третьих, они не допустили нескольких ошибок в проведении самого ритуала, которые в отдельности могли быть роковыми и фатальными, а вместе привели к вообще невообразимой, неведомой хрени. Пусть все четверо ребят уже обладали серьезной в сравнении с внешним миром базой понимания магии, но никто из них не был профессионалом в ритуалистике или шаманизме. Правильное выполнение ритуала заключалось в следующем. Нужно было перед прохождением ритуала употребить один очень специфический составчик, который ребята приготовили верно, Северус слили, сварили его безупречно, назначение которого было направлено на расширение восприятия. Далее, необходимо разжечь костер и при помощи медитативного транса войти в особое состояние восприятия действительности. С этим ребятня также справилась. Следующим действием было бросание в костер растительного ингредиента, близкого к сути проводящего ритуал. Лилиан бросила в костер волшебный цветок болотной лилии, являющегося очень ядовитым цветком, аромат которого в течение 10 секунд убьет простеца, а мага за полминуты. Свой же дар и ритуальную плату, перед тем как кинуть его в костер, Лили удерживала в вакуумном пузыре. Наследница Гонт использовала именно этот цветок в связи с тем, что, будучи наследницей рода Зельеваров с мировым именем и при наличии соответственного дара у себя, тетушка уже ранее провела над ней множество необходимых ритуалов, среди которых расширенный на родство с элементами и материалами, благодаря которому малышке Лили уже были известны ее драгоценный камень, что положительно будет влиять на нее и оберегать, это изумруд, животное, которое ближе всего к ее сути, змея и соответственно растение, которым оказалась эта самая лилия. И с того дня этот цветок всегда был при ней. Болотная лилия не оказывала на наследницу Гонд никакого негативного воздействия, а защитой он был укрыт, чтобы не навредить ее окружению. Вот только случись ей попасть в беду, девчонка легко могла снять щит с цветка, тем самым смертельно удивить своих обидчиков. Северус же из-за наличия уже в фамильярах Мантикоры бросил в костер волшебную разновидность кошачьей мяты, посчитав, что раз на него ранее среагировал котенок кошачьего племени, то и сутью своей он ближе всего к этому виду животных. Сириус бросил в качестве дара пыри и астральный. Эту травку из рода злаковых очень любит гриммы, так что выбор для наследника Блэк был очевиден. А вот у Джеймса с поиском подходящего растительного ингредиента в качестве платы ритуалу вышла заминка. Сам он не проходил ритуала познания собственной сути, дабы знать, с каким растением у него духовное родство, и в итоге, раздумывая над этим вопросом, свой выбор он остановил на асфаделе. Почему именно он? Ну так родство с пивереллами, а этот цветок изображен на гербе этого рода. Если бы дети провели этот ритуал в подходящем месте без посторонних, сильных магических факторов, что были не учтены в ритуале. Место силы, перекресток дорог, имеющий сакральное значение, близкое соседство границ различных стихийных планов, и также проводили каждый его в отдельности, они все разом и не использовали в качестве даров мистические растения. О категорическом запрете на это говорилось лектором-магистром в самом начале занятия, которое дети пропустили, все бы у них получилось нормально. Но, увы, вышло то, что вышло. В то мгновение, когда ритуал вышел к финальной своей части и произвел призыв, всполошились все маги с острым восприятием энергетического фона, а это от магистров и выше, в радиусе сотни километров от поляны, где происходило действие. Но даже не будь ты одаренным в чувствительности, проглядеть случившееся не удалось бы, так как костер, разведенный детками, взметнулся на сотни метров в небо и горел так на протяжении 3 часов, пока сам квартет отсутствовал. Я в тот момент находился в своем домене, но из-за наличия в скалистом приюте моих иллюзорных клонов, я в мгновение ока узнал о творящейся чертовщине и уже через доли секунды после срабатывания ритуала, проведенного детьми, находился поблизости от чудовищной бури, творившейся в энергетическом зрении, которая в буквальном смысле разорвала пространство и время. Проведенный детьми ритуал сработал совсем не так, как должен был, и они ожидали. Вместо того, чтобы призвать к квартету их идеальных фамильяров, их выдернуло из реальности и утянуло к их тотемным животным. Причем поиск идеальной пары в спутнике затронул чуть ли не весь мультиверсум, а не как должно было быть, лишь наше мироздание. И глядя на происходящую вакханалию, я осознал, что как-то вмешиваться в уже действующий ритуал никак нельзя, сделаю только хуже. А пока я прокручивал в голове будущие кары для 4 балбесов, в том случае, конечно, если все закончится для них благополучно и удастся их вернуть, рядом со мной уже собралось 300 архимагов и несколько тысяч магистров, что так же, как и я, пожаловали на огонек во всеоружие, в том числе тут был весь высший совет ордена, Глория, уже матерящийся Найджелус, а также Эдмунд с мамой Алантой, пребывающий в лютом гневе на своего потомка. На месте ярко и высоко разгоревшегося костра в энергетическом зрении можно было наблюдать пространственные окна, точнее 4 смежные, наслоенные друг на друга червоточины, ведущие далеко за границы этого мира, и, к моему сожалению, заглянуть по ту сторону, куда они вели, мне было не под силу даже с имеющимся даром, полученным от сути Йормунганда и Гдрасиля. Связи, образующие мост между мирами, были очень тонкие и находилась как бы в режиме ожидания, прояви же я к ним чуть больше настойчивости в своем желании узнать конечную точку, червоточины бы схлопнулись, и тем самым я бы прервал действующий ритуал масштаба мироздания, после чего откат за срыв прилетел бы квартету экспериментаторов. Но только если бы это в тот момент было главной проблемой. Ритуал, сволочь, пожирал просто бездну энергии и за каких-то 20 секунд с момента начала его активации уже полностью осушил здешнее место силы, продолжая жадно тянуть энергию отовсюду, и уже под ноль выпил область пространства в несколько сотен квадратных метров реликтового волшебного леса, до этого сияющего от переполняющих его сил различного спектра. И ради того, чтобы локализовать катастрофические последствия работы ритуала на окружающее пространство, пришлось мне в срочном порядке начать делиться с ним собственной силой, дабы спасти близлежащую магическую флору и фауну, а чуть позже ко мне присоединились и все находящиеся рядом архимаги, а также богиня в лице Иоланты. Мы полностью взяли на себя обеспечение ритуала необходимой для его работы энергией. 3 грибанных часа я на пределе доступной мне пропускной способности энергии душой, спасал здешний лес от энергетической катастрофы, грозящейся обратиться в коллапс, угрожающий магическому миру настоящим катаклизмом. Ведь не будь сейчас меня и ведьмаков рядом, кто делился с ритуалом своей силой, здешний пространственно-временный континуум пошел по пис. В общем, фатального плохо было бы здешнему мирозданию. Я уже час прекратил свои думы по поводу сложившейся ситуации по вине 4 идиотов, на тот момент вообще ни о чем больше не думал, так как все мои ментальные силы были сосредоточены на предотвращении нависшей над миром беды, когда вдруг все резко прекратилось и с запозданием в несколько секунд, друг за другом на поляне выпали из червоточин Сириус, Джеймс, Северус и Лили, по вине которых здесь сейчас находились практически все сильнейшие представители Ордена. Причем объявились они в компании фамильеров, да только сами находились в отключке и с сильнейшим истощением. У Сириуса, прибывшего первым, на груди лежал маленький кутенок Гримма. Выпавшего за ним следом Джеймса сопровождал птенец явно кого-то, кто мог бы называться Грифоном, если судить по внешнему облика, но таковым точно не являющегося. Северус же объявился со своей мантикорой Бастит, да только его котенок уже был далеко не простой мантикорой, а приглядевшись к ней повнимательнее, я заметил в ее ауре выразительный отпечаток благословения астрального божества. Последней же нашему взору предстала Лили, вокруг ручки которой обернулась очень необычная змейка молочного окраса и с 2 маленькими рожками на голове, что очень яростно шипело в нашу сторону. Стоило только мне и Глории оказаться рядом с детьми. Змейка очень ревностно оберегала своего компаньона и госпожу, но стоило мне только заговорить с ней на парсилтанге, она мигом присмирела, позволив взять на руки Лили. Остальных деток разобрали уже их опекуны и родичи, которые, как и я, в то же мгновение принялись за диагностику состояния 4 везунчиков, которые умудрились невероятным стечением обстоятельств избежать шанса погибнуть из-за собственной неосторожности. Проверка на удивление показала, что дети были относительно здорово, если не брать в расчет творящегося безобразия с их душами, которые проходили трансформацию. Где бы там они ни побывали, но вернулись они оттуда не с пустыми карманами. Помимо самих фамильеров, каждый из них подвергся стороннему влиянию, которое задало новый вектор развития и эволюции их сути. Неделю 10-летние балбесы провалились без сознания и под постоянным, пристальным присмотром, на протяжении которого отслеживались преобразования их духовных оболочек. И только после того, как они пришли в себя, когда их души снизили темп своего преобразования в нечто новое и неизвестное нам ранее, с подобными духовными мутациями никто из нас прежде не сталкивался, мне наконец удалось заглянуть в область их ментальных тел, где хранится долгосрочная память, и выяснить, куда это их забросил ритуал, что они там делали и видели. Из-за того, что на момент своего путешествия за границы нашего мира в такие дали мультиверсума, да куда даже я не смог дотянуться из этой реальности без риска оборвать мост между мирами, они находились в шаманском трансе под психотропным воздействием ранее принятого зелья, приготовленного Северусом в паре с Лили, ставило под сомнение правдивость просмотренного. Не факт, что увиденное мною в их памяти соответствует действительности и не является плодом их воображения и фантазии, но какая-то доля правды в них определенно должна быть. Первым я изучил участок памяти о прошедших событиях у Сириуса, как у первого из квартета, кто пришел в себя. После того, как наследника Блэк утянуло ритуалом в иной план и выбросило его в глубоких слоях астрала, куда даже архимагам не стоит соваться, ведь риск нарваться там на тварь божественного уровня, которая в той среде чувствует себя как рыба в воде, очень велик, Сириус воспринимал все словно во сне. Но потомка Найджелуса в тот момент ничего из этого не волновало, так как он не воспринимал и не осознавал всех рисков. Подумаешь, хрен пойми какой сюрреалистичной реальности оказался, он то и ранее, еще до переноса, уже глядел на мир через призму мировосприятия шаманов, так что особой разницы не заметил, даже наоборот, здешний план был ему более понятен, нежели материальный мир, из которого он сюда выпал. И пребывал он в астрале не в своей человеческой форме, а в анимагической, будучи Гриммом, да не в одиночестве, а среди огромной стаи таких же тварей этого измерения, и у которых в этот момент происходила загонная охота, в которую он мгновенно включился. Он не понимал зачем, куда, почему, им овладели инстинкты зверя и отдавшись им полностью, он вместе с новыми товарищами принял участие в погоне за крокозяброй размером с танкер и выглядящей как кашалот. Было сложно отслеживать временный поток и точно подсчитать время, что Сириус провел в облике Гримма и участвовал в охоте, мне оказалось не под силу, но это явно длилось больше полугода. И чем дальше я просматривал его воспоминания об этом невероятном приключении юного Блэка, тем уровестее они становились и к концовке напоминали слайд-шоу. Последним же отрезком, который мне удалось разгадать и перевести на понятный мне ментальный ряд, способный к восприятию мною, был тот, где Сириуса выглядел уже как матерый волкодав с массивного быка размером, который притащил после удачной охоты приличного размера шмат добычи и что впоследствии был скормлен молодой суке с десятком щенков, один из которых в итоге прибыл из астрала вместе с Сириусом в наш мир и стал его фамильяром. А после увиденного, у меня в голове крутился вопрос, а чей собственно щенок и не Сириус ли его отец? Диагностирующие ритуалы не показали родства, но сомнения у меня все же остались. Но это было далеко не главным на повестке дня. Уже позднее, когда я более детально изучил произошедшее с душой наследника Блэка, мною было достоверно установлено, что Сириус больше не маг, обладающий возможностью обращаться в Гримма, а Гримм, который имеет вторую антропоморфную, человеческую ипостась. И если будучи человеком Сириус обладает магической силой подмастерья, но навыками и умениями дающих ему возможность некоторое время противостоять даже мастеру боевой магии из внешнего мира, а при определенных обстоятельствах даже победить в такой битве, то после трансформации в Гримма редкий магистр магии сможет оказать ему хоть какое-то сопротивление.